Я даже не напился. Я тогда только что выплатил Биллу деньги за перевод Эдички и, сцепив зубы, стал платить ему за перевод еще одной книги «Дневник неудачника», чтобы упрямо начать генеральное наступление по всему фронту на всех нью-йоркских и вообще американских Малкольмов и Атласов от берега до берега. Я даже начал искать себе нового литературного агента. Коротко подружился ради этого с людьми, с которыми никогда не стал бы дружить. Я чувствовал, что или они меня, Малкольмы и Атласы, или я их. Мое собственное терпение меня настораживало. Уж лучше бы у меня случился нервный взрыв. Пошел 4-й год, как я пытался продать книгу, пробиться в литературу. Я опасался, что сорвусь, взорвусь нахуй, придет мне конец. В этот момент пришло письмо от Анжелетти. «Есть Бог», — думал я на радостях. «Есть, есть Бог, Эдвард». Анжелетти имеет хоть и небольшое издательство, но все же напечатал определенное количество хороших книг в 60-е годы. И Жана Жене книгу среди них, и французского поэта-сюрреалиста Анри Мишо. Правда, Анжелетти напечатал и томик стихов советского поэта-эквилибриста, того самого, от которого наследник престола защищал советскую власть на партии углекерманов. Но я утешил себя тотчас тем, что решил, Анжелетти только отдал дань интернациональной литературной моде. Кто же без греха, подумал я. Анжелетти появился аккуратно в назначенный день, оповестил телефонным звонком, что он в Нью-Йорке, и я пригласил его на ланч, предварительно спросив у Линды совета, нормально ли пригласить Анжелетти на ланч. Линда не помнила, кто такой Анжелетти, но сказала, «Отчего же нет? В такой дом можно пригласить и премьер-министра, Эдвард». Анжелетти пришел с дамой. Он оказался высоким лысым стариком с бородой, крепким еще мужиком. Женщину звали Луиз, из тех женщин, о которых мужчины говорят «приличная баба». Не сверх, не бог знает что, но вполне приличная. Крупная, ноги, руки, все есть. Все видать, все выпирает. Я не позавидовал Анжелетти, что у него такая баба, но при случае от такой бы бабы не отказался. Впрочем, Луиз отношения к делу не имела. Мое общение с ней ограничилось тем, что она спросила меня, «Гомосексуалист ли вы?» Свое любопытство она объяснила тем, что ей сказали, что я гомосексуалист, но ей кажется, что нет. Анжелетти в это время находился в сортире. Я сказал Луиз, что я bisexual. Так гордо, знаете, выдал без кокетства, но с гордостью. Я bisexual. А потом подумал, что уже долгое время ебусь только с девочками. Какой же я bisexual, а? Перед приходом Анжелетти я раздобыл несколько книг о нем и его поколении. Подчитал, поштудировал. Достал я и книгу об истории создания Анжелетти и его издательства, чтобы блеснуть своими знаниями и продемонстрировать мой повышенный интерес к его издательству в разговоре с ним. Издателям это всегда приятно. Моему боссу перед митингом с человеком, которого он первый раз в жизни видел, всегда присылали откуда-то из недр его компании досье на эту личность. Я подражал боссу и завел на Анжелетти досье. Вначале мы сидели в солнечной комнате. Все истории миллионерского домика начинаются с солнечной комнаты. Я открыл гостям бутылку Карво, ориентируясь на итальянскую фамилию Анжелетти. Они вкушали холодное вино, и Анжелетти пожаловался мне на то, что они плохо спали прошлую ночь. «Мы остановились в квартире моих старых приятелей, поэтов Гинзберга и Орловского. Вы наверняка о них слышали», — сказал Анжелетти, обращаясь ко мне. «Это далеко, на Lower East Side», — продолжает он. «Гинзберг и Орловский живут в этой квартире уже лет 30 и не хотят никуда переезжать, потому что рент необыкновенно низкий. Но район у них ужасный. Мы всю ночь не могли заснуть, потому что пуэрториканские тинейджеры внизу в сквере до утра не выключали свои транзисторы. Но у вас здесь очень спокойный район, как в старом Лондоне. Тихо», — объявил вдруг Анжелетти и, встав с нашего зеленого диванчика, выглянул через стеклянную дверь в сад. «Слишком тихо», — сказал я. «Я не останавливался в Нью-Йорке надолго, уже лет 20», — задумчиво продолжал Анжелетти. «Иногда останавливался на день или два, возвращаясь из Европы, но всегда бывал очень занят. Заранее запланированные митинги, ни одной свободной минуты, поэтому я фактически не видел города. Наверное, многое изменилось?» «Да», — сказал я. «Даже за те 5 лет, что я здесь живу, очень многое изменилось. Некоторые районы ожили, некоторые умерли». «Ефименков очень высоко отозвался о вашей книге», — переводит вдруг разговор Анжелетти. «Он считает, что ваша книга — одна из лучших книг, написанных на русском языке за все время после Второй мировой войны». «Не знаю», — сказал я. «Наверное, ему виднее со стороны. То-то мне так трудно найти издателя на этот шедевр». «Я возьму вашу рукопись, и если она мне понравится, я ее напечатаю. Мы издаем немного книг каждый год, но зато стараемся, чтобы это были отборные книги». Анжелетти произнес все это очень солидно. «Я буду счастлив, если вы сочтете возможным напечатать мою книгу», — сказал я, искренне сказал, и, заметив, что вино кончилось, спросил, «Хотите еще вина?» и отправился за вином на кухню. Ланч я уже заранее приготовил, слайсед стик, я научился готовить у Дженни. Впрочем, никакого особого умения для этого и не требуется. Нарезанные чуть крупнее, чем бифстроганов, длинные кусочки мяса чуть обжариваются на сковородке и подаются горячими. Это все. Еще был салат, и вино, и пиво Хайнекен, и сыр после этого. Мяса было много, салата было много, что еще человеку нужно? Мы сели на кухне по-домашнему, Линду я тоже по-домашнему пригласил. Ели, разговаривали, ничего особенного, застольная беседа. Ни Анджелетти не рассыпал перлы остроумия, ни я. И Линда не рассыпала, и Луис прилежно кушала. У меня было странное ощущение заурядности и обыденности происходящего. Я знал Анджелетти по фотографиям и книгам, еще когда жил в России. Мой приятель, поэт Дмитрий, переводил мне его стихи на русский язык. Теперь он сидит на моей кухне и мирно ест. Мирная мифологическая фигура. Вот с наслаждением глотанул здоровенный глоток пива. Но разве должен он быть сверхчеловеком? Его приятель Гинзберг, впервые сбрив бороду с год назад, оказался добрым и тихим бухгалтером из Нью-Джерси, старым, не очень опрятным гомосексуалистом в очках, мало похожим на автора рычащих, вопящих стихов, какими он прославился в 50-е годы. Мне вообще не нравится, как писатели стареют. Некрасиво стареют. Что, Анджелетти должен метать огненные взоры, что ли? Чего я от него хотел, необычности? Так и размышлял, глядя на Анджелетти на моей кухне. Или я не избавился еще от романтизма, русского, провинциального, или же я ожидал взволнованной беседы, в которой он мне откроет какие-нибудь таинства. Но он же не гадалка. Вся операция Анджелетти продолжалась 3 часа. Взяв мою рукопись, они ушли. Анджелетти пообещал немедленно прислать мне письмо по прочтении. Я проводил их, закрыв за ними дверь, поднялся на 2-й этаж к Линде и спросил ее: «Что ты думаешь об этом человеке, Линда? Твое мнение?» Линда, оторвавшись от бумаг, подняла голову и сказала совсем равнодушно и не колеблясь: «Я думаю, что он не очень-то брайт, Эдвард». Линда опять воткнулась в свои бумаги. В план кладовки, куда еще? Гэтсби в доме не было. Я подумал, что, может быть, она не точно сформулировала свое мнение. Мне скорее показалось, что Анджелетти не очень интересен. А может, не интересен и not very bright. Одно и то же. Хуй с ним, подумал я. Печатал же он до этого хорошие книги каким-то образом. Может, и мою книгу напечатает. Сам к тому же приехал. Большая честь, когда известный издатель сам является к писателю. Я пошел в ТВ-комнату, сел в кресло и погрузился в мысли, пытаясь понять этот визит. Вспоминал, что сказал Анджелетти, что сказал Луис. Гомосексуалист ли я? Нет. Ну какая разница, подумал я, хотя для нее, наверное, есть разница. Она писательница-феминистка, как ее представил Анджелетти. «Линда, как ты относишься к феминизму?» — крикнул я в соседнюю комнату. «Щит!» — сказала Линда. «Не мешай мне, Эдвард». Я не понял, относилась ли говно к феминизму или являлась просто эмоциональным восклицанием Линды по поводу того, что я ее отвлек. Письмо от Леонардо Анджелетти пришло через месяц после его визита. Иронической волею пост-офис или судьбы письмо опередило моя многострадальная рукопись, как и в случае с господином Атласом. Увидав пакет, протягиваемый мне мейлменом, я растерялся и даже почему-то стоял и не двигался. «Take it», — сказал почтальон раздраженно и сунул мне пакет в руки. Я захлопнул кухонную дверь и распорол пакет. Рукопись. Только рукопись. Дисциплинированные бюрократы не вкладывают письмо в тот же самый пакет, а присылают в отдельном конверте. Но обратный адрес неопровержимо свидетельствовал, что послана рукопись из издательства господина Анджелетти. «Безусловно, придет письмо», — думал я. «Возможно, даже завтра, но письмо уже ничего не изменит, основное ясно. Книгу мою «Либерал 60-х годов» печатать не будет. Если бы решил печатать, зачем высылал бы обратно рукопись?» Линде я ничего не сказал. Стыдно стало. Подумает еще, что я неудачник. Вспомнились слова из прощального письма сэра. «Причина, по которой никто не коснется твоей книги здесь, та, что Соединенные Штаты имеют куда более высокие стандарты для литературы, и твоя книга просто недостаточно хороша. Ты большой, зияющий, пустой нуль». На следующий день пустой нуль получил письмо. Тоже, очевидно, оплошность секретарши. Нуль открыл письмо и стал читать. Нет, он не ограничился извинениями, он написал длинное письмо, не поленился. Он даже не отказывался, оказывается, печатать мою книгу. Нет, господин Анджелетти предлагал мне сократить мою книгу. «Почему нет? Можно и сократить», — подумал я, кое-где. В конце концов, это мой первый роман. Я никогда не отказывался от идеи сокращения, хотя в русском варианте роман имел 280 страниц, большой книгой не назовешь. Я уже начал было веселеть, когда дошел до основной части письма. Анджелетти предлагал мне изменить концовку романа, устроить в конце «political murder». С той концовкой, какая у меня, он роман напечатать не может. «Но он же нихуя не понял в моей книге», — подумал я. «Мой герой всеми силами не хочет кончать с собой. Он хочет жить дальше, бороться, участвовать в крови и слезах этого ебаного мира. Political murder же — это самоубийство. Всю книгу герой борется с самоубийственными тенденциями и желаниями в себе самом, с муками от них освобождается, формирует из себя новую личность. Герой жить решает. Анджелетти предлагает мне political murder». Ничего Анджелетти не понял. конце письма было еще и постскриптум. Сейчас, живя в таком красивом и богатом доме, имея софт-джоб, уже не находясь на дне буржуазного общества, приобщившись в какой-то мере к его благам, не сделается ли протагонист вашей книги более лояльным к этому обществу и цивилизации, более спокойным и сытым? Написал он и поставил знак вопроса. Я рассвирепел. «Ах ты, блядь», — подумал я, — «что ж ты пил наше вино, наше пиво, ел наше мясо, наш салат, а? Почему ж ты приобщился к нашим апербуржуазным благам, а теперь демагогию разводишь, сука? Не пил бы, не ел бы уже, если хочешь быть последовательным, софт-джоб. Ах ты, пизда бородатая», — думал я горько, — «заставит бы тебя проторчать целый день на ногах с 7 утра до 12 ночи. Посмотрел бы я на тебя, чтобы ты запел. Мягкая работа. Побегал бы ты так, как я бегаю. Эдвард кофе десятки раз на день. Эдвард пепельницу. Эдвард, купи немедленно особый апельсиновый сок в греческом ресторане». Но Стивен не помнит, где ресторан находится, где-то в районе 3-й авеню и 57-й улицы. Эдвард бежит, как идиот. «Эдвард, отвези Стэнли на автовокзал. Эдвард, встреть господина и госпожу Бакли, у них очень тяжелые чемоданы. Эдвард, где желтая пижама Стивена?» К 12 ночи я сваливался, как подкошенный, только засыпал, как вдруг раздавался телефонный звонок из Японии или острова, хуй знает какого острова. А однажды в 5 часов утра позвонил человек, назвавшийся Рокфеллером, «Софт-джоб». Он мне о буржуазном обществе напоминает. Протагониста пока никто не купил. Господин издатель Анджелетти, очевидно, считает себя чуть ли не революционером. А как же деньги, продажи книг? Можно предположить, что он ночует под мостом, и в кармане у него коттер. Он нехуёвый бизнесмен, если уже более 25 лет существует его издательство. И, наверное, с именами авторов, которых он собрал вокруг себя, он не в убытке. И неужели у него нет чувства юмора? Наверное, нет, раз он мог послать письмо с таким постскриптумом человеку, работающему слугой, мне, который натирает паркет и чистит боссу ботинки. Софт-джоб, ёб твою мать. Мне стало жаль вина босса, которую я ему и его феминистке споил. Чего это босс должен платить за все это говно, вдруг подумал я, рассуждая как слуга верный и преданный. Анджелетти напомнил мне Джерри Рубина, другую псевдореволюционную американскую недотыкомку. Тот в своей книге «Расту в 37 лет» признавался, что, будучи левым студенческим вождем и восставая против всех ценностей буржуазного общества, в то же самое время имел стейкс и даже проверял по Wall Street Journal, в каком состоянии его деньги. Акции, доставшиеся ему от папы и мамы. Революционеры великие. Ни стыда у людей, ни совести. Издатель говорит слуге, что слуга буржуазен. Ну и ну. Мне было так гадко и зло в тот день, что я напился и даже подрался с кем-то на улице, чего со мной не случалось уже очень давно. На следующий день у меня болела голова, и у меня украли субботнюю «Нью-Йорк Таймс» из-под двери, потому что я встал только в 12 часов, нарушил мой налаженный быт. Вместо «Нью-Йорк Таймс» в пачке писем, валяющихся на кухонном полу, мейлмен, не достучавшись мне, сунул их в щель для почты, прорезанную в двери. Среди десятков писем для Гэтсби было письмо для меня. Официальное, с грифом «Пен» на конверте. Я схватил письмо руками, дрожащими с похмелья, вскрыл конверт. «Мы не сомневаемся, дорогой мистер Лимонов, в литературных достоинствах ваших книг, но, к сожалению, мы не можем принять вас в члены пен-клуба, потому что обе ваши книги опубликованы только на русском языке». Дальше шли всякие наилучшие пожелания. «Что?» – подумал я. «Я ведь сходил к ним предварительно и позвонил несколько раз, и несколько раз повторил, что мои книги опубликованы только по-русски. Они же мне ответили сами, что Пен – международная организация. Присылайте книги, только сопроводите их аннотациями, чтобы мы знали, о чем идет речь. Если у вас есть статьи о вас и ваших книгах по-английски, пришлите их тоже. Я послал им громоздкий пакет, и меня им рекомендовал Иосиф Хомский, их человек. Теперь, оказывается, у меня нет книги по-английски». А ведь они приняли в члены пен-клуба кучу всяких полоумных русских диссидентов, именующих себя писателями. Им можно, а мне нельзя. Побейтесь 4 года головой о стенку, пытаясь быть литератором. Получайте отказы со всех сторон. Не надо, не нужен, не годишься. Хотя знаешь, что нужен, что годишься, что талантливее многих других. Если у вас не рыбья кровь, вы разозлитесь. «Педерасты проклятые, суки ебаные!» – заорал я и пнул несколько стульев. Железные они с грохотом полетели на пол и круглые покатились по кухне. «Суки!» – орал я, и из глаз у меня брызнули злые слезы. Один раз в жизни захотел человек стать членом организации, но и в самую дохленькую не берут. «Либералы хуевые ханжи, убийцы!» – орал я. «Кой хуй меня понес проситься в это общество поношенных старушек и полинялых либералов? Нахуя они мне нужны, а?» «Да не хуже, блядь, Союза советских писателей, старые жопы, нафталиновые души!» Плача от злости, я налил себе виски. Стивена, любимого виски, Глентливит, 12-летнего, и выпил весь бокал. И меня понесло на просторы моей собственной души. Я взял бутылку, пошел в элевейтор, поднялся к себе в комнату и стал быстро одеваться, при этом не забывая пить, потому что становилось легче от этой желтой влаги. Куда легче? «Уроды!» — говорил я вслух. Это вы все уроды, а не я. Я-то нормальный и здоровый человек, который имеет мужество видеть мир таким, как он есть, лицом к лицу. Бляди горбатенькие, жертвы трусливые. Человек с пылким сердцем и независимым умом среди вас осужден. Вы все его дружно ненавидите на всех уровнях, от постели до пен-клуба. Не хочу я играть в ваши примитивные игры, суки. Не буду я для тебя ничего менять в моей книге, Анжелете Хуев. А вы, дряхлые пезды из пен-клуба, сами придете однажды, но я уже не пойду в вашу престарелую организацию. Никогда». Одевшись, я вдруг не смог понять, куда же я собираюсь пойти. Я присел у окна, обдумывая свои планы, и, продолжая пить, стал глядеть в окно. В саду было пати. Я только спьяну не мог понять, чье же это пати. Очень официально одетые мужчины и женщины топтались на молодой траве возле нашего огромного дерева в центре. Некоторые группки стояли и у самой реки. Я долго что-то соображал, глядя на них, потом вспомнил, что у меня есть пакетики в ящике стола, пара бледно-лиловых маленьких таблеток мескалина. Мне их оставил в последний свой приход Майкл Джексон, ему нужны были $10. У меня было такое хуевое состояние, что я достал таблетки и глотнул оба треугольных кристаллика, зная по опыту, что начну сейчас дергаться, как на раскаленной сковородке. Но я был в таком отчаянии, что мне хотелось любой ценой от этого отчаяния избавиться. Даже пусть свалиться в другое измерение, но избавиться. Я никогда не принимал две таблетки мескалина сразу, побаивался. От одной таблетки я, бывало, не мог успокоиться верных 12 часов и ебался, как зверь, не достигая оргазма. Казалось, лопнет хуй и разорвутся нервы, все тело от напряжения треснет и пойдет, разрываясь трещиной, как старое кирпичное здание. Но я проглотил две, перед тем, правда, подумав, что мне следует во что бы то ни стало оставаться дома, что мне нельзя выходить в таком состоянии в город, погибну нахуй. К тому же я еще и пью после похмелья». Внизу в саду происходили приятные беседы, слышался вежливый смех и ропот толпы. Я им позавидовал, они были не одни, а я был один. Я приподнял раму окна и попытался их всех рассмотреть. Но мне это хуёво удавалось. С четвертого этажа были не совсем хорошо видны лица. Особенно меня интересовали, конечно, женщины. Обычно я брал из комнаты Стивена бинокль в таких случаях, но сегодня бинокля не было. Стивен давно увез его в Коннектикут. Он и мистер Ричардсон собирались охотиться на оленей. Мистер Ричардсон был охотник, Гэтсби же хотел быть еще и охотником. Но я нашел выход. Я встал, открыл дверь кладовки и вынул свою винтовку. На ней же был оптический прицел. Чтобы их не напугать, если они меня заметят, я положил на подоконник пару зеленых подушек с моей кровати, сам улегся на кровать, приспособил винтовку между подушками и стал наблюдать. Как же я сразу не догадался. Безусловно, это пати генерального секретаря ООН. У кого же еще могут быть такие официально одетые гости, столько мужчин в таксидо? Перед такими пати люди со специфическими лицами специальных агентов всегда шарят в наших кустах с миноискателями, но в домах они никогда никого не проверяют, слава богу. Крестик прицела переходил с головы на голову, я искал хозяина. Ага, вот его старая физиономия. В этот момент его заставили позировать, его как раз снимала молодая девушка-фотограф. Он хотя и морщился досадливо, но не заслонялся. Девушка была красивая, позволил себе снимать. А может быть, она и не фотограф? Репортеров вряд ли бы пустили на пати. Для этого есть пресс-конференции. Мескалин как будто на меня не подействовал еще, подумал я. Разве что я слишком упрямо и долго их рассматриваю. Нахуй они мне нужны в сущности? В прицеле в этот момент появилось подобострастное лицо лакея, в руке он держал поднос с напитками. Я наклонил свою винтовку чуть-чуть, чтобы разглядеть поднос. Шампанское. Бокалы были для шампанского. Я ненавидел приносить напитку Стивену в сад, но иногда приходилось. Бедный лакей, сколько усилий стоит ему это лицо. Сжимая и поворачивая винтовку, ловя прицелом лица, я вдруг неожиданно подумал, что если меня в таком вот лежачем положении кто-нибудь увидит из соседних домов и позвонит в полицию, то 10 лет мне в тюрьме обеспечено. Доказываем потом, что ты просто использовал оптический прицел как бинокль и ничего дурного не имел в виду. «Сделают из меня нового Ли Харви Освальда», — подумал я. И вдруг по мне пробежал такой как бы холодок по коже под мои мельчайшие волоски. Я вспомнил, что у меня на руке такие же резанные шрамы, как были у Освальда, вспомнил о своем болезненном интересе к цареубийцам и террористам, и мелькнула шальная мысль. Если шлепнуть сейчас генерального секретаря Организации Объединенных Наций, это ведь не хуже, а может быть и лучше, чем президента Соединенных Штатов убрать. Самое ужасное заключалось в том, что сделать это было по-детски просто. Я ведь уже лежал у окна, выходящего в сад, где происходила пати. И если в моем оптическом прицеле была сейчас одна из веток нашего большого дерева, расплывалась зеленая, то мне ничего не стоило в полминуты найти в саду нужную старую голову генерального секретаря. Промахнуться с расстояния не более 50 ярдов было почти невозможно, хотя я не ходил стрелять в тир каждый день, как это делал Освальд. Я застыл в моем положении, боясь даже пошевелиться, весь охваченный теперь уже ледяным холодом. То мгновение, о котором я даже никогда и не мечтал, и которого не добивался, чей-то чужой шанс и чужая судьба вдруг заледенили меня. Это тебе не домашний провинциал, родичка Раскольников, с топором идущий убивать никому неизвестную старушку. Это слава на весь мир, моментальная жуткая слава, думал я. Сегодня уже к вечеру весь мир будет меня знать и вглядываться в мое лицо. В каждой газете будет мой портрет. Мир, который уже столько лет отталкивает меня, будет говорить только обо мне. Все мои дневники, поэмы, романы будут опубликованы. Будет напечатано все, что я когда-либо написал до последней строчки, и пока меня еще посадят на электрический стул, а то и не посадят, я успею накупаться в лучах внимания этого ебаного мира. Куда до меня, бедному Ли Освальду? Я выдам себя за цареубийцу идейного. И выдавать не нужно даже. Да мой дневник неудачника один только с тем куском, с призывом, например, «Убивайте всех, всех убивайте». Завтра станет руководством к борьбе для тысяч неудачников из неизвестного никому хаос-кипера Эдварда, я стану исторической личностью. Я задохнулся от ужаса, от боязни самого себя. Правая рука моя лежала на ложе винтовки, и мои пальцы тихо придвигались к спусковому крючку. Я не преувеличиваю. Некое самовнушение, животный магнетизм, дьявол, любящий ужасные происшествия. Не знаю, кто меня толкал, но моя рука двигалась к крючку. «Это мескалин», — сказал я себе вслух трезвым голосом. «Мескалин, Эдвард, разве ты забыл, что проглотил две таблетки?» «Проглотил, не забывай». Быстро-быстро в моей голове стало проноситься передо мной мое будущее в картинках-кадрах. Не прошлое, будущее, которого я сам добьюсь своим упорством и трудом шаг за шагом лет через... Я увидел яркие обложки моих наконец-то напечатанных книг в книжных магазинах. Не всегда же издатели будут мне отказывать, убеждал я себя. Я видел лица красивых женщин-подруг, которые у меня будут там, на вершине, когда я достигну успеха, как награда за все мои муки. Но душа моя, криминальная душа моя, та самая, которая заставляла меня коситься на открытые кобуры полицейских на улицах и, проходя мимо банка, всегда заставляла вспоминать, что его можно ограбить, та моя душа кричала: «Это все хуйня, Этька, это путь робких душ. Тебе суждено другое. Нажми ты этот ебаный курок, и мир организуется. Люди и предметы сразу вытянутся в стройную пирамиду, устремленную к солнцу, и ты будешь наверху этой пирамиды. Электрический стул, даже если электрический стул, я попытался тут же вышвырнуть стул из моего сознания, затолкать его в самый темный угол, по крайней мере. Но умирать же всегда нужно. Когда-то, не сегодня, так завтра. Зато ты сделаешь в одну минуту свою судьбу и будущее. Убивает же твой герой, ты сам, в дневнике неудачника. Так что ж ты, бля, лежишь тут зря? Раз уж лег, стреляй, ёб твою мать. Стреляй, Этька. Жизни впереди много, да, но разве тебе не надоели лица и земля, и сны твои, и рассветы, и закаты, и коктейль-пати, и их земная кроличья политика, и продажные земные девушки? Ведь дальше-то что, Эдди? Начнешь стареть, сползать вниз. Это происходит, говорят, очень быстро. Уже сейчас на твоей длинной красивой шее, которая так нравится твоим подругам, появилось несколько морщин. А можешь себе представить, как жалко и хуёво быть старым, даже известным писателем? Ведь если уйдешь в твои сегодняшние 36, молодым вечно останешься, пылким. Героем будешь, пусть и черным ангелом, но ангелом. Разве не подписал ты кому-то одну из своих книг «От темного ангела литературы»? Я оцепенел, разговаривая таким образом с самим собой, выпаливая все это себе и лежа в чужой позиции, в чужой судьбе, с чужим решением на руках. Мне нужно было решать, но я совсем оцепенел от этой мистики, парализованный. Также точно у меня, 18-летнего поэта, помню, холодели руки и ноги много лет назад, когда я перерезал себе вены, и из меня постепенно вытекала кровь. И сердце мое чавкало, и теплота собиралась в груди, пока я не потерял сознание. Раздался телефонный звонок. Я вскочил и бросился к трубке. Меня, оказывается, сегодня ждала к себе Анна, моя новая подружка, моя новая пизда. «Я приготовил обед, Эдвард. Мы же договорились. Но если тебе не хочется ехать ко мне, я могу приехать к тебе сама», — сказала покладистая Анна. «Сиди, не двигайся с места», — сказал я. «Я возьму такси и сейчас приеду». Я выскочил из дому, не оглядываясь. Когда в субботнее утро я появляюсь в дверях пятиэтажного особняка в самом дорогом районе Манхэттена, обыкновенно одетый в белоснежную рубашку, полосатые белые с синим брюки и белые же изящные итальянского производства сапоги, на носу у меня круглые очки в тонкой оправе, прохожий смотрит на меня с нескрываемым любопытством и завистью. Некоторые молодые девушки заискивающе улыбаются, улыбаются порой старухи, может быть, из вежливого и осторожного уважения к дому, откуда я выхожу. Я для них неожиданный живой представитель той недосягаемой, необыкновенной сладкой жизни, о которой они читают в иллюстрированных журналах. Неторопливой походкой, с чисто промытыми, аккуратно остриженными, уложенными а-ля Джеймс Дин волосами, я отправляюсь гулять. прохожим, выгуливающим себя и своих собак у свежей, соединенной с океаном Ист-Ривер, откуда же им, прохожим, знать, что барственный холеный человек со спокойным лицом просто слуга в пятиэтажном миллионерском доме, и его утренняя аристократическая привычка прогуливаться объясняется только тем, что в субботу и воскресенье хозяина в доме никогда нет. Хозяин-мультимиллионер проводит все уикенды неизменно в их величество мультимиллионерской усадьбе в Коннектикуте, поэтому слуга и играет в хозяина по субботам и воскресеньям. Сегодня уже тепло, и когда я иду, прекрасно и спокойно играя мою роль по направлению к красивым витринам Мэдисон, весенний нью-йоркский ветерок приятно трогает мои волосы.